Глава третья. Лагерь в лесу возле разбитого каравана. Неприятное утро. Я проснулся с неистово колокочущим в бешеном темпе сердцем, оно словно пыталось выпрыгнуть из груди и спастись, пусть даже отдельно от меня. Немного отдышавшись, обратил внимание, что снаружи пошел дождь. И как-то это все сильно и подозрительно напоминает мой сон. Даже не могу вспомнить. Как давно мне приходили ночью настолько реалистичные видения. Вот так в прострации я просидел не меньше 10 минут. Прокручивал в голове мелкие детали сна и не мог понять, зачем мне нужно было собственноручно заводить свое отделение в ловушку. Особенно напрягал один момент, почему я не использовал склянки с алхимической смесью, ведь именно для таких монстров с запредельно прочной броней они и покупались. А в том, что стеклянная колба со смесью объятия звезд могла бы гарантированно уничтожить гигантского вожака Нурглов, сомнений у меня не было. Да и понять, когда это все может произойти в реальности, не удавалось. И не окажется ли это просто буйной фантазией уставшего от тяжелого боя сознания? Так и не сумев разобраться, я просто решил в дальнейшем быть более осторожным и меньше рисковать. Когда я вышел из палатки под проливной дождь, настроение тут же стремительно поднялось вверх. Вода стекала по поверхности экзокостюма, и ни одна капля не касалась моего тела. Сразу вспомнились бесчисленные переходы под проливным дождем и эта бесконечная сырость. Мокрые ботинки, которые даже на костре не удавалось толком просушить. Каждым новым шагом по мокрой грязи мое мрачное настроение пропадало без следа, уступаю удовольствию от владения таким полезным экзокостюмом, чего нельзя было сказать о моих новобранцах. Все, кроме часовых, прятались под телегами, пытаясь как можно меньше промокнуть. Но я очень сомневаюсь, что это им удастся, потому как дождь был порывистым и лихо залетал под импровизированные навесы. Только маги и Мареш чувствовали себя комфортно. Дорогие плащи полностью закрывали их тела, но это не добавляло радости на их лицах. Отряд из крепости Северной Югры должен прибыть не раньше сегодняшнего вечера, но, судя по ухудшившейся погоде, они все же могут и задержаться, как и не стоит забывать, что Улер мог попасть в засаду и вовсе не дойти до крепости с докладом. Поэтому нам предстояло очень приятное времяпрепровождение во всех смыслах. К обеду проливному дождю прибавилось постоянное появление всякой мелкой живности, которая буквально жаждала подъесть мертвечины. То небольшая стая волков начала в отдалении от нас утолять свой голод, то лесные крысы, весело попискивая, лакомились трупами нурглов. И что самое странное, самих нурглов не наблюдалось, хотя обычно они промышляют в поисках добычи небольшими группами, по 5-10 особей. Этого им вполне хватает, чтобы противостоять другим обитателям леса. Атаковать же падальщиков было практически бессмысленно. Твари эти трусливые и при малейшей опасности попытаются скрыться в лесу. Прикидывая все за и против, я пришел к выводу, что с расстояния в сотню метров не смогу поразить из лука ни волка, чей рост был чуть больше полуметра в холке, ни тем более лесную крысу, которая была и того меньше. Но и упускать эрги было тоже неприятно, учитывая тот факт, что никто из моего отделения не будет знать уровней тварей, которых я смогу подстрелить. К тому же, из-за проливного дождя, никому из них вообще не было интересно, чем занимается их командир. Поэтому, забравшись на одну из телег каравана, стал наиболее удобно для стрельбы по обеим группам падальщиков. Вы хотите улучшить умение владения луком? Знания предков начали заполнять мою голову, благодать изменяла меня, прививая памяти и мышечные рефлексы более опытного лучника. Моими новыми характеристиками я с легкостью воспринимал этот поток информации. Руки сами потянулись за стрелой. Лук хоть и немного звенит от силы натяжения тетивы, но присутствует четкое понимание. Попасть в неподвижную цель на расстоянии в сотню метров – теперь я смогу уверенно. Стрела срывается с тетивы. Она словно пронзает пространство, не замечая идущего дождя. Мне отчетливо виден ее след в потоке воздуха. Ни ветер, ни дождь не могут сбить ее с траектории. Крупный волк взвизгивает и падает на землю. Стрела перебила ему хребет, не дав погибнуть сразу, но избежать он уже однозначно не сможет. Остальные четверо начали нервно озираться, но стрелы я выпускал одну за другой, не останавливаясь. Умение требовало закрепления на практике, и каждый мой выстрел должен был найти свою цель. Еще двоих волков удалось поразить, но остальные, резко дернувшись, смогли увернуться и скрыться в лесных зарослях. Что удивительно, наглые крысы, находившиеся в полутора сотнях метров, никак не отреагировали на скулеж смертельно раненых волков. Стрелы теперь полетели и в их сторону, но и здесь удалось ранить только трех из целого десятка тварей. Я продолжал посылать стрелы даже в убегающих падальщиков, пытаясь выяснить пределы новых возможностей тела и умения владения луком. Поток знаний, предоставленный благодатью, постепенно иссяк, оставляя после себя приятные чувства обладания новыми боевыми возможностями. Теперь же можно было собрать эрги с подранков. Вооружившись тесаком, я тяжело побежал по мокрой земле, разбрасывая за собой комья грязи. Получено 6 эргов. Волков я старался атаковать сначала самых крупных. Получено 8 эргов. Причем один даже с развороченным бедром смог отползти на несколько десятков метров, пытаясь спасти свою жизнь. Получено 12 эргов. Очень даже неплохо. Крайний оказался аж 6 уровня. Но самое приятное, никто из моих солдат в мою сторону не смотрел. Новобранцы были больше заняты дождем, своими сопливыми носами и холодными мокрыми ботинками. Конечно, все они видели мои выстрелы, но рассмотреть результаты сквозь завесу ливня, извергающегося на нас с небес, никто не смог. Или, наверное, лучше сказать, не захотел. Их позиция сводилась в основном к тому, что если старый рыцарь их не трогает, то остальное им было уже не так важно. Тем более сейчас, когда дождаться смены своего караула было особенно тяжело. С точки зрения рядовых солдат, добыча дополнительных эргов опасным для них способом не несла выгоды. Эрги ведь все равно придется сдать в накопители, как только мы предстанем перед старшим офицером. А премия им не полагалась, так и откуда взяться у них инициативе? Получено 4 эрга. Лесные крысы были менее живучи, и одна сдохла, уже не принеся мне эргов. Зато более крупная, 2 уровня, умудрилась проползти почти 100 метров, оставляя за собой кровавый след, который, впрочем, мгновенно размывался дождем. 3-ю крысу я и вовсе не обнаружил. Закончив здесь, вернулся на свою позицию, уже с некоторым азартом поглядывая на окружающий меня лес, в ожидании новых диких тварей, жаждущих подъесть тела растерзанных нурглов. Время подходило к вечеру, а вестей от отряда поддержки не было и следа. Поедая вяленое мясо, я вглядывался в окружающий меня лес с большим интересом. Отсутствие подмоги меня в этот момент никак не беспокоило. Благодаря навыку глаза тьмы, мне было прекрасно видно, как в глубине леса начали мелькать силуэты нурглов. Их было немного. Но сама эта тенденция, конечно, была неприятная. Либо это новая стая, или, вполне возможно, прошлая была столь велика, что предыдущие потери для нее оказались некритичны. Что досадно, оба эти варианта для нас крайне опасны. Поэтому, мне кажется, волков и лесных крыс можно уже не дожидаться. Их попросту не подпустят к начинающим разбухать трупам. И в этот момент меня словно пронзило. Между деревьев на грани восприятия мелькнула крупная фигура. Я напряг зрение, насколько это было возможно, и слава нашему императору Георгу Великому, вожак нурглов мелькнул еще раз. И стало понятно, что это абсолютно точно не гигант из ночного кошмара. Взвесив все за и против, я решил проверить свою догадку. «Мареш!» – громко окликнул своего ветерана. «Я обойду лагерь по большому кругу, проверю лес. Мерещится мне там всякое. Смени караульных на свежих и внимательно следите за округой». «Господин Корвин, все будет исполнено», — четко ответил он мне. По небольшой дуге я начал заходить в лес, тщательно стараясь обойти виденных ранее нурглов. Они по-прежнему продолжали крутиться в том же секторе, время от времени посылая парочку на разведку поближе к каравану. Зрение у них было хорошее, но не такое, как у меня. Подкравшись на дистанцию уверенного выстрела, я начал. «Вы хотите улучшить умение владения луком?» Голова наполнилась образами, чувство пространства заполняло меня, казалось, до воздуха, вокруг моего тела можно дотронуться и почувствовать, насколько он плотный. Ветер касался лица, и его потоки стали ощущаться острее, и это несмотря на закрытое забрало шлема. Руки и мышцы спины начали подрагивать, буквально вспоминая сопротивление дуг лука при его натяжении. Стрела сама легла на тетиву и сорвалась в самую удобную цель. Порядок выбора противников тоже немного изменился, я словно просчитывал, где будет тело жертвы через несколько ударов сердца и выбирал наиболее подходящую. Стрелы срывались с тетивы одна за другой с просто ошеломительной скоростью. Раньше я даже не мог предположить, что в принципе возможно так стрелять. И очень хорошо, что меня сейчас никто не видит из моего отделения. Нурглы заподозрили что-то неладное и начали визжать одновременно с этим, начав вертеть головами в поисках появившейся угрозы. Два вдоха, и они устремляются в мою сторону. Нас разделяет около 50 метров. Но и твари уже осталось не больше десятка. Они даже не успевают понять, что добежать до меня им сегодня точно не удастся. Стрелы бьют без промаха на такой короткой дистанции и раз за разом пробивают правую часть грудной клетки этих тварей. С пробитым легким и проломленными ребрами атаковать у них не получится, как избежать от меня. Но главное, впоследствии после боя будет небольшой промежуток времени, пока они не захлебнулись кровью и не испустили последний вздох, чтобы я успел собрать с них теперь уже мои эрги. Что самое удивительное, твари не поняли, в какой именно момент остались в меньшинстве. И явственно пропустили тот миг, когда нужно и можно было отступить. И как итог, последний нургл валится в 5 метрах от меня, так и не успев прорваться через плотный кустарник. А вот вожак нурглов до последнего ждал, что его соплеменники самостоятельно разорвут одинокую жертву. Но храбрости ему не занимать, или, может быть, глупости. Потеряв всех своих воинов, он все же решается броситься на обидчика, выводя тем самым свое тело в область уверенного поражения моими стрелами. С ним разобраться таким способом было намного сложнее, да и двигался он значительно быстрее своих более мелких сородичей. Но защищать свою голову он догадался только после моего точного попадания в его лоб. Целиться в глаз я даже не пытался. Попасть в такую маленькую движущуюся цель на быстро бегущем монстре мне пока было не по силам. И, естественно, стрела срикошетила от очень крепких костей черепа, но своей задумки я добился. Вожак нурглов на мгновение растерялся от сильного удара в голову и снизил скорость. Следующие стрелы летели в бедра и живот. После 5-й стрелы в руках у меня появился тесак. Вожак нурглов 2-й плюс ранг, уровень 2-й. Я в полной мере был настроен сравнить наши силы. Животная ярость, инстинкты и физическая мощь против интеллекта, военной выучки и острого клинка. На ногах он двигался уже не так уверенно из-за торчащих в них стрел. Его удары тяжеленными ручищами с огромными когтями по-прежнему оставались очень опасными. Но моей реакции и боевого опыта с лихвой хватало противостоять им. На каждый его взмах отвечал мой клинок, попадая по наиболее незащищенным участкам тела. Вожак пропустил всего 5 ударов, после чего перестал яростно бросаться на меня. Поняв всю бесполезность подобных атак, он попытался мощными рывками опрокинуть меня, но под каждый его бросок я успевал поднырнуть и зайти ему за спину, после чего мой тесак находил слабое место в теле вожака нурглов. Получив еще несколько болезненных ударов, он решил изменить тактику своего нападения. Видимо, на нем начала сказываться потеря крови. На животе и бедре из крупных ран кровь вырывалась толчками. Оценить ее цвет не было возможности по причине моего черно-белого восприятия, но я надеялся, что хотя бы одну артерию мне удалось повредить. Теперь он больше пытался поймать и повалить меня на землю, чтобы реализовать свое физическое превосходство надо мной. Короткие рывки, без мощных замахов во всю силу. От таких атак было легко уклоняться, и даже грязь под ногами не стесняла мои движения. 2 удачных удара по шее, и вожак нурглов валится мне под ноги, обреченно хрипя перерубленным горлом. Получено 19 эргов. И на этом все заканчивается. Движения в глубине леса больше нет. Только нудный дождь с неизменным упорством пытается превратить этот лес в озеро. От этой мысли меня словно огнем обдало. Наша колонна действительно находится в низине. Если ливень не прекратится, то на тракте на самом деле может подняться уровень воды. И тогда отсидеться под защитой телег несколько дней, как я и собирался, точно не получится. С этими холодящими душу мыслями подходил к первым булькающим кровью изо рта нурглам. Получено 5 эргов. Странно, но группа нурглов была очень малочисленной. Точнее, такими они обычно и бывают, но на фоне предыдущих стай это начинает вызывать опасения. Получено 8 эргов, получено 5 эргов. Насколько бы филигранными не были мои выстрелы, но несколько тварей, не дождавшись меня, все-таки подло издохли и не поделились своими эргами. За это были особенно жестоко порублены тесаком. Получено 8 эргов. Это был последний, подсчитав вырезанные стрелы, понял я. Заметил, что с увеличившейся скоростью ударов тяжелый тесак намного легче стал перерубать кости нурглов. Решив все же закончить незапланированную разведку местности и потратив почти целый час, мне удалось обойти по периметру окружавший нас лес. Но он был необычно тих даже для такого ливня. Вернувшись к телегам мертвого торговца, обнаружил, что был прав, и вода поднялась уже на ладонь в районе колес. И сидеть под ними практически не было возможности. Все, костеря погоду, укутались плащами и тихо переговаривались. Глава 3.1. Ночь, разбитая колонна каравана, вечер в объятиях сырости, трусливые разговоры подчиненных. «А я говорю, нужно уходить!» Нервно срывающимся и дрожащим голосом говорил Чикир. «Уже наступил вечер, а их по-прежнему нет». «Прекрати нести чушь!» Ставил зло молодой маг Саятов. «Немного намокли башмаки, и ты сразу же ударился в панику. Ну что нам здесь угрожает?» «Говорю же вам», уже почти срываясь на крик, продолжал Чикир. «У меня плохое предчувствие. Ну что мы тут забыли? Телеги заберут и без нас». «Наш приказ был защищать караван», вступил в перевалку Леур. «Как мы можем оставить его?» «Да кто вам сказал, что нашей задачей было защищать караван?» – уже откровенно кричал молодой воин. «Если бы приказ был именно таким, то старик Корвин никогда бы не позволил уничтожить охранников. Он скорее связал бы этого тупого Лиета, но организовал оборону грамотно». «Тогда почему он так поступил?» – тоже на повышенных тонах спросил его Талер Саятов. «Почему позволил погибнуть каравану в полном составе?» «Это была обычная месть», – тихо произнес Леур. «Господин Корвин очень злопамятный человек, и когда он стерпел оскорбление Лиета, такой исход стал очевиден». «А как же приказ?» – громко и немного истерично спросил молодой Саятов. «Его же накажут по прибытию в крепость Северные Югры. Разве он этого не понимает? Наверняка из-за этого мы все здесь и выжидаем». «Плевать на этих безмозглых торговцев крупами и вообще продовольствием, не способных оценить стоимость брони на нашем командире. Главное, что нам нужно уходить отсюда», — кричал Чикир. «Вода поднимается и скоро дойдет до телег. И если нас зажмут здесь эти проклятые нурглы, мы здесь все и поляжем». «Я даже отмечу в отчете, что у тебя, Чикир, наконец-то заработали мозги», — громко прошипел я. «Всем сбор лагеря. Через 5 минут мы уходим». Воины моего отделения без лишних слов бодро засуетились, собирая свои вещи и мою палатку. «Саятов, шар света!» Намокшая одежда начала переливаться, отражая лучи света. Показалось, что стало даже немного теплей. Мы двигались плотной группой, уже через час были в точке нашего запланированного привала, еще до того, как караван был разбит. Не став делать здесь остановку, мы продолжили двигаться вперед, шаг за шагом. Тело постепенно согревалось. Я все же решил за ночь попытаться дойти до крепости Северной Югры. С каждым часом напряжение внутри меня почему-то нарастало. За каждым новым поворотом тракта я ожидал увидеть гиганта нурглов, но он все не появлялся. И когда на рассвете в пределах видимости забрезжили очертания крепости, а на дороге нас встретило целое отделение защитников Северной Югры и сопроводили внутрь, то чувство разочарования меня просто разрывало. С одной стороны, встретиться с вожаком нурглов 27 уровня было очень опасно, но я предполагал, что с помощью алхимической смеси, которая обошлась мне в районе 10 эргов, шанс победить столь могучего противника вполне реален. А ведь убив такого гигантского нургла, можно было собрать около 250 эргов, и это не говоря о его более мелких сородичах. Поглотив с них энергию душ, как итог, можно было в несколько раз перекрыть понесенные затраты. С другой стороны, нет никакой уверенности, что видение было пророческим. А если даже и так, то совсем не факт, что те события должны были произойти в ближайшие дни. И вполне возможно, что мы просидели бы под проливным дождем несколько дней кряду абсолютно зазря и не обрекли бы себя на иные опасности. В общем, радость и разочарование – довольно противоречивые чувства. Но нужно быть последовательным в своих решениях. Не стоит давать жадности затуманить свой разум.